Глава третья. Она. Первая. Ее закружило в одночасье, когда в огне и крике испепелялась Россия, и невзнузданные кони метались по земле, как угорелые. Но сначала была музыка. Очень много музыки, да и не мудрено. Отец — знаменитый артист, один из основателей Московской консерватории. Казалось, из этой музыки был соткан мир, в котором она себя однажды осознала. И еще горы, синие по утрам и желтые к вечеру, с ледяными шапками в отдалении и с низкорослыми зарослями у подножий. Так и срослось с памятью музыка и горы, горы и музыка. Семья даже по тем благодатным временам была огромная, со своим вроде бы упорядоченным, но все же слегка безалаберным укладом. За стол вместе с гостями, которые, кстати, никогда не переводились, усаживалось обычно человек до 30, а зачастую и больше. Обносили с двух сторон, а то бы и в полдня не управиться. Ели и пили долго, многоречиво, шумно, а после разбредались по огромному, хотя и несколько нескладному дому, предаваясь чисто южно-российской лени, чтобы, отбездельничав, каждый по-своему снова в урочный час встретиться за тем же столом. Почему это вспоминалось именно сейчас, спустя столько лет, в коммунальном ковчеге, где-то посредине мутного московского потопа? Ведь не тем же, не безмятежным своим детством или еще более безмятежной юностью переполняется теперь ее, готовая к отлету в иной мир, душа. Да-да, конечно же, разумеется, не этим, но все же без этого ей не под силу было бы связать концы и начало, сомкнувшиеся отныне вокруг нее цепи времен и событий. Помнится, в те годы, как почти все девушки ее возраста, она увлекалась сочинениями российских властителей дум, читала запоем все подряд без разбору, безвольно втягиваясь в засасывающий омут их словесного самоистязания. Но со временем исподволь в ней нарастало чувство сопротивления, протеста как раз вот этому самому их кокетливому мазохизму. Каким-то подсознательным чутьем она улавливала, что в нем, этом мазохизме, при всей его легко узнаваемой достоверности таится некая неподвластная самим авторам, но разрушительная в своей потенции ложь. В чем это выражалось, ей едва ли удалось бы определить в словах, но фальшь прочитанного в конце концов стала ощущаться ею почти физически. Один, к примеру, с гениальной, впрочем, убедительностью, звал человечество вернуться к собственному естеству, к природе, прочь от разлагающей душу и тело цивилизации. Но ей-то доподлинно было известно, что сам пророк без этой цивилизации шагу не мог ступить, строго соблюдал свой помещичий интерес, а для его прославленного на всех мыслимых языках вегетарианского стола в доме держали специального повара, а от не менее прославленной крестьянской поддевки на нем неизменно исходил едва уловимый запах коти. Герои другого, живущие в тоске по честному труду и мечтой о времени, когда небо непременно должно обрасти алмазами, почему-то всегда окружены толпой услужающие им челяди, которые они без разбора пола и возраста во всеуслышание тыкают, заполняя тома волшебных по тонкости и мастерству повестей, рассказов и пьес пустопорожними разговорами о золотом веке, долженствующем, по их мнению, наступить вот-вот, по крайней мере, не позже следующего понедельника. Третий же и вовсе от книги к книге тянул однообразный маскарад из философствующих во хмелю или после оного провинциальных купцов, реющих буревестников и благородных цыган с вырванными для ослепительных целей сердцами, но при всем своем свободолюбии не стеснялся высокомерно облаивать всякого, кто хотя бы робко пытался возражать его расхожим пошлостям.

Благодаря морским связям мужа им удалось вскоре получить каюту на ледоколе «Ермак», направлявшемся в эти дни в Петроград. На нем-то они, в конце концов, добрались до места, где и застала их февральская революция.